и она сделала это только из любви к тебе. Говори с ней о чем хочешь. Она не будет тебе прикословить в том, что ты скажешь. И женщина видела, как я давал евнуху деньги. И я вернулся и сел и сказал ей: «Будь милостива к твоему рабу и отпусти ему в том, о чем он тебя попросит». И я высказал ей то, что было у меня на душе. И она ответила на мои слова согласием и сказала евнуху: «Ты принесешь ему мое послание». А мне она сказала: «Сделай так, как скажет тебе евнух». Затем она поднялась и ушла, а я вручил купцам их деньги, и им досталась прибыль, а мне на долю пришлось сожаление о том, что сведения о ней прервались, и я не спал всю ночь. Но прошло лишь немало дней, и ко мне пришел евнух, и я оказал ему уважение и спросил его о ней. И он отвечал: «Она больна». «Разъясни мне ее обстоятельства», — попросил я евнуха. И он сказал: «Эту девушку воспитала Сид-Зубейда, жена халифа Харуна ар-Рашида. Она из ее невольниц. Она попросила у своей госпожи разрешения выходить и входить и достигла того, что стала управительницей. А затем она рассказала Сид про себя и попросила выдать ее за тебя замуж. Но Сид сказала: «Я не сделаю этого, пока не увижу этого юношу. Если он на тебя похож, я выдам тебя за него замуж. А сейчас мы хотим отвезти тебя во дворец, и если ты попадешь во дворец, то добьешься брака с нею. Если же твое дело раскроется, тебе снесут голову. Что ты на это скажешь?» «Пойду с тобой», — ответил я, — «и вытерплю то, что ты мне рассказал». И тогда евнух сказал мне: «Когда наступит вечер, пойди в мечеть, помолись и переночуй там. Это та мечеть, которую выстроила Сид-Зубейда на реке Тигр». «С любовью и охотой», — ответил я. И когда наступил вечер, я пошел в мечеть, помолился там и провел ночь, а ко времени утренней зари вдруг явились два евнуха в челноке, и с ними были пустые сундуки. Они внесли их в мечеть, и один из них удалился, а один остался. И я всмотрелся в него, и вдруг вижу: это тот, что был посредником между мною и ею. И через некоторое время к нам пришла та девушка, моя подруга. И когда она явилась, я встал и обнял ее. А она поцеловала меня и заплакала, и мы немного поговорили. А потом она взяла меня и положила в сундук, и заперла его. И затем подошла к евнуху, с которым было много вещей, и стала брать их и складывать в другие сундуки, и запирала их один за одним, пока не сложила всего. И сундуки положили в челнок и поехали, направляясь к дворцу Сид-Зубейды. И меня взяло раздумье. И я сказал про себя: «Я погиб из-за своей страсти. Достигну я желаемого или нет?» И я стал плакать, находясь в сундуке, и взывать к Аллаху, чтобы он выручил меня из беды. А они все ехали, пока не оказались сундуками у дверей покоев халифа, и сундук, в котором я был, понесли в числе других. И моя подруга прошла мимо нескольких евнухов, приставленных наблюдать за гаремом, и слуг, и дошла до одного старого евнуха. И тот пробудился ото сна и закричал на девушку и спросил ее: «Что это такое в этих сундуках?» «Они полны вещей для Сид-Зубейды», — ответила она. И евнух сказал: «Открой их один за одним, чтобы мне взглянуть, что лежит в них». Но девушка возразила: «Зачем открывать их?» И тогда евнух закричал: «Не тяни! Эти сундуки необходимо открыть!» И поднялся, и сразу же начал открывать сундук, в котором был я. И меня понесли к евнуху, и тогда мой разум исчез. И я облился от страха, и моя вода полилась из сундука. И девушка сказала евнуху: «О, начальник! Ты погубил и меня, и себя, и испортил вещи, стоящие 10 000 динаров. В этом сундуке разноцветные платья и 4 манна воды земзема, и сейчас вода потекла на одежды, которые в сундуке, и теперь в них полиняет краска».